Ужин уже был подан в одной из комнат первого этажа. За столом предстояло сидеть только нам троим. Эддингтон, который по статусу вполне мог бы присутствовать, неожиданно слег с острым приступом головной боли. Мы уселись и приступили к первому блюду. За столом прислуживали две служанки, за ними присматривал дворецкий. Сперва мы ели молча. И лишь когда тарелки с супом опустили, и служанки резво принялись подавать утку с яблоками, морепродукты и прочие деликатесы, завязался разговор, инициатором которого явилась леди Камила. «Итак, это и есть твоя скоропостижно появившаяся жена?» – заявила она, пристально глядя на меня, после чего поджала губы. «Да, это она», – ответил Дамиан, лишь для того, чтобы соблюсти рамки приличий. Вопрос был риторическим. «В таком случае, может быть, ты уточнишь, как случилось, что ты позабыл пригласить меня на свадьбу?» «Ты запамятовала, матушка», – тут же откликнулся Дамиан, – «что была в долгосрочном отъезде и не смогла бы так рано вернуться из-за границы». Что-то подсказывало мне, что Дамиан счел сие стечение обстоятельств весьма удачным. «Допустим», – скептически кивнула Камила. «Я, конечно, могла бы возразить, что следовало перенести дату свадьбы и дождаться моего возвращения. Но я все понимаю. Кто же будет принимать во внимание пожелания одинокой старой женщины?» К слову сказать, выглядела одинокая старая женщина вполне неплохо. Одевалась по моде, не забывала о макияже и старой себя точно не считала. Да и затворницей отнюдь не выглядела. «Ладно, ко мне ты всегда относился недостаточно уважительно. Я с этим уже смирилась». Если судить по тону, до смирения Камиле было весьма далеко. «Но почему ты не пригласил дядю Келвина? Я видела его на прошлой неделе. Он очень расстроен тем, что упустил такой случай с тобой повидаться». «Матушка, в последний раз я видел дядю Келвина 5 лет назад», – заметил Дамиан. «За это время он ни разу не изъявил ни малейшего желания меня лицезреть. Не хочешь же ты сказать, что его искренне расстраивает долгая разлука? Тем более, что это была скромная свадьба, прошедшая в узком кругу людей». «Скромную свадьбу в узком кругу устраивают, когда невеста пребывает на 7-м месяце беременности», – отрезала Камилла. «А это явно не имеет отношения к твоей избраннице. Полагаю, родственникам со стороны невесты повезло больше, и их на свадьбу все-таки позвали? Ваши родные присутствовали на церемонии, детонька?» «У меня нет родных», – ответила я. «Вот как?» – она в очередной раз скривила губы. «Стало быть, сын мой, ты выбрал себе в жены женщину не слишком впечатляющего происхождения и весьма заурядной внешности, к тому же еще и лишенную родственников?» «Вот за последнее и выбрал», – сквозь зубы пробормотал Дамиан. «Матушка», – сказал он громче, – «если тебя так тревожит этот брак, не беспокойся. Отец Вероники оставил за ней большое приданное». «Вот как?» Камила посмотрела на меня с любопытством. «И насколько же большое?» «Большое», – равнодушно повторил Дамиан, снова принимаясь за еду и давая таким образом понять, что тема закрыта. Но леди Камила привыкла закрывать и открывать темы по собственному усмотрению. «Ты не мог бы уточнить сумму?» – настойчиво сказала она. «Оно оставлено не в деньгах, а в драгоценных камнях». Тон Дамиана был предельно спокойным, но отложенная им вилка громко звякнула, столкнувшись с краем тарелки. «Хотя бы приблизительно? Скажем, больше или меньше 10 тысяч?» «Матушка...» Руки Дамиана сжались в кулаки. «Сундук с приданным стоит в сокровищнице. Если хочешь, казначей незамедлительно проводит тебя туда. Ты сможешь провести вечер, пересчитывая камни. Мне позвать казначея?» «Не стоит». Какое-то время Камила ела молча, явно обиженная тоном сына. Но долго молчать она, по-видимому, не умела или, как минимум, не для того приехала в замок. «До меня дошли слухи», – сухо проговорила она. «Будто ты не посещаешь храм. Это правда?» Я ожидала, что Дамиан будет взбешен, но эту тему он, как ни странно, воспринял намного более спокойно. «Матушка!» Он даже еле заметно улыбнулся. «Я не посещаю храм уже 4 года. И все это время ты в каждый свой приезд задаешь мне один и тот же вопрос». «Я просто каждый раз надеюсь, что ты образумишься», — вздохнула Камила. «Быть безбожником еще полбеды, но слыть таковым — это и вовсе неприемлемо. И как к такому обстоятельству относится твоя жена?» Она вновь взглянула на меня крайне неодобрительно, словно подозревала, что именно мое дурное влияние заставило ее сына докатиться до жизни такой. Та мелочь, что я появилась в его жизни на 4 года позже, чем он перестал ходить в храм, значения не имела. «Крайне отрицательно», — поспешил сказать Дамиан, не позволяя мне дать собственный ответ. «Моя жена — выпускница Слезы Реи, одного из лучших религиозных пансионов страны. К слову, у нее прекрасные рекомендации. Если захочешь, я дам их тебе почитать на сон грядущий». «Вот как?» Камила посмотрела на меня с интересом. Я скромно опустила глазки. «Что ж, похвально. Весьма похвально. И тем не менее, как я погляжу, положительно повлиять на моего сына вам не удалось. Впрочем, с его характером, куда уж такой, как вы. По поводу чтения...» Она снова повернулась к Дамиану. «Я бы предпочла кое-что другое. Трактат по естествознанию этого философа из Ланрегии, как бишь его? Ну, помнишь, я читала у тебя эту книгу в свой прошлый визит?» «Помню», — кивнул Дамиан. «Только не ищи ее в библиотеке. По-моему, она у Ники в комнате. Я потом ее тебе занесу». «Вот как?» — изогнула бровь Камила, а я задумалась, в который раз за сегодня она произносит эти слова. «Она у тебя, стала быть, читающая? Что ж, это похвально. И что же, детонька, вы, в отличие от моего безбожника сына, посещаете богослужение?» «Да, леди Камила, каждый четверг», — склонив голову, ответила я. «Неужели?» — задумчиво проговорила свекровь. «Что же, в таком случае вам ведь нетрудно будет вспомнить содержание каких-нибудь проповедей из последних. Расскажите нам, о чем они были. Заодно и мой сынок хотя бы так приобщится к духовным ценностям». Я улыбнулась краешком губ. «Она решила меня проэкзаменовать? Хочет проверить, действительно ли я хожу на проповеди? Чудесно! Будет вам ответ». «Хорошо, леди Камила», — послушно кивнула я. «Вот, например, несколько недель назад наш жрец читал проповедь о важности поясов верности. Это была чрезвычайно интересная речь. Я так прониклась, что, вернувшись, попросила мужа непременно купить для меня хотя бы один. Я успела увидеть, как салфетка прикрыла скользнувшую по губам Дамиана усмешку». «Пояс верности?» – недоверчиво переспросила свекровь, кажется, изумленная тем, что я осмелилась поднять в ее присутствии такую тему. «Но чего она хотела? Ведь проповедь действительно была именно об этом». «Он самый?» – охотно подтвердила я. «Мы с вашим сыном даже подобрали модель. Она представляется нам наиболее удобной и в то же время надежной. Такая, знаете, с зубчиками». Дамиан испытал срочную необходимость повторно утереть губы салфеткой, а разливавшая вино девушка в срочном порядке перестала это делать, дабы ненароком не закапать скатерть. «Вы не могли бы подобрать тему более уместную для беседы, ведущейся за столом?» Мрачно осведомилась Камила, даже забыв добавить при этом свое ставшее уже традиционным обращение «детонька». «Конечно, хорошо», — не стала спорить я. «Я полагала, что любая тема, представленная на проповеди, является пристойной, но могу рассказать о чем-нибудь другом». «О, как раз совсем недавно жрец поднял тему, чрезвычайно подходящую для застольной беседы. Он говорил о чревоугодии и гортанобесии». Я улыбнулась, якобы довольная возможностью угодить. «Рассказывал, что очень грешно есть больше, нежели необходимо для утоления природного чувства голода». Было весьма трогательно произносить эти слова, оглядывая ломящийся от кушания стол. а также упоминал о том, сколь греховно есть всевозможные изысканные продукты, ну, вроде креветок. Нашлась я, уставившись на крупную розовую креветку, нанизанную на зубчик вилки, которую Камила как раз собиралась отправить себе в рот. Камила застыла, так и не донеся вилку до пункта назначения. Жрец сказал, что все такие продукты следует незамедлительно принести в жертву богам, заключила я, скромно опуская глаза. Опустив вилку обратно на тарелку, Камила поднесла руку к груди и негромко прочистила горло. «Вашего жреца следует сместить с должности», – безапелляционно заявила она. «Совершенно справедливо», – незамедлительно подтвердила я. «Я как раз отправила в совет жрецов именно такое прошение». На этот раз Дамиан уставился на меня с нескрываемым изумлением. Я благовидно похлопала глазками, чрезвычайно довольная собой. Кажется, мне удалось одним махом выбить из колеи обоих представителей рода Тембриджей. Однако мой триумф продлился недолго. Камила решила взять реванш и, пристально глядя мне в глаза, спросила. «А как обстоят дела с наследниками? Надеюсь, ты уже беременна?» При этом она указала на меня столовым ножом, который держала в правой руке. Мне захотелось немедленно признаться в любом преступлении, в каком она пожелает. Вот только я не знала, что можно считать более тяжким преступлением – потенциальную беременность или отсутствие оной. Поэтому я перевела растерянный взгляд на Дамиана. «Нет, матушка, она не беременна», – ответил он за меня сквозь зубы. «До сих пор?» – всплеснула руками Камила. «А почему? Вы женаты уже 2 месяца! А до этого, насколько мне известно, Вероника еще целый месяц жила у тебя в замке». «Только не говори, будто она не запрыгнула к тебе в постель в первые же дни!» Я старательно пережевывала креветку. С того момента, как стало ясно, что наладить со свекровью хороших отношений по-любому не удастся, этот разговор меня исключительно развлекал. Но Дамиан совсем другое дело. Я видела, что он злится и сдерживает себя в руках с немалым трудом. Камила же продолжала, будто вовсе этого не замечая. «Она у тебя что же, бесплодна?» Или ты сам пренебрегаешь исполнением супружеского долга? «Матушка!» Голос Дамиана был ледяным. «Я настоятельно рекомендую тебе сменить тему». «Ладно!» Неожиданно легко согласилась Камила. «По дороге сюда я видела в городе какое-то крупное строительство. Ты имеешь к этому отношение?» «Да. Я занимаюсь строительством госпиталя», ответил Дамиан. «Госпиталя?» На лице моей свекрови было написано искреннее недоумение. «Боги, ты всегда любил ввязаться в авантюры, начиная с этой твоей службы!» «Что именно авантюрного ты находишь в строительстве госпиталя?» Ровным голосом поинтересовался Дамиан. Я следила за разговором, стараясь не поднимать глаз от тарелки. «А зачем вообще понадобилось его строить?» ответила вопросом на вопрос Камила. «Это никак не окупится и никому не принесет пользы. Ты попусту разбазариваешь семейные деньги». «Я разбазариваю свои деньги», – холодно подчеркнул Дамиан, даже не пытаясь вступать в спор относительно выбора глагола. «Наследство твоего покойного отца», – невозмутимо напомнила Камила. «На очередное бессмысленное предприятие». Дамиан, кажется, и тут не собирался вступать в дискуссию, но я не удержалась. «Простите, что вмешиваюсь, леди Камилла», – произнесла я голосом все той же робкой овечки. «Но отчего вы находите строительство госпиталя бессмысленным?» «А кому оно может принести пользу?» – пожала плечами свекровь. «Богатые и знатные люди продолжат лечиться на дому у зарекомендовавших себя лекарей, а бедняки в госпиталь не пойдут». «Они привыкли с любыми хворями обращаться к этим своим бабкам-знахаркам!» «Стало быть, они поменяют свои привычки», — отозвался Дамиан. «Ерунда! Но ты же никогда не признаешь, что в чем-то неправ! Это твое вечное упрямство, не знающее меры!» «Может быть и так», — кивнул Дамиан. «Мне действительно свойственно упрямство. Именно поэтому я до сих пор жив». «Глупости!» Поморщилась Камила, отправляя в рот очередную креветку. «Ты до сих пор жив, потому что тебе случайно повезло!» Дамиан знаком подозвал дворецкого. Заглянув мужу в глаза, я поняла, он не зол, он в бешенстве. «Что, ночь выдалась звездная?» Почти светским тоном спросил он у слуги. «Да, милорд», — подтвердил тот. «Звездная, весьма светлая».